Пришел сосед. Приятель дорогой, здорово! Челом вам бьем за ласковое слово. Ну что, брат, каково делишки, Клим, идут? В ком нужда, уж того мы знаем, как зовут. Делишки, барин, да не худо. Так оттого-то ты так весел, так поешь. Ты стала счастлива, живешь. На Бога грех роптать. И что ж за чудо? Работаю, завален я всегда. Хозяйка у меня добра и молода. А с доброй женой, кто этого не знает, живется как-то веселей. И деньги есть. Ну нет, хоть лишних не бывает, зато нет лишних и затей. Итак, мой друг, ты быть богаче не желаешь? Я этого не говорю, хоть Бога и за то, что есть, благодарю. Но сам ты, барин, знаешь, что человек, пока живет, все хочет более. Таков уж здешний свет. Я чай ведь и тебе твоих сокровищ мало. И мне бы быть богаче не мешало. Ты дело говоришь, дружок. Хоть при богатстве нам есть также неприятство. Хоть говорят, что бедность не порок, но все уж коль терпеть, так лучше от богатства. Возьми же, вот тебе рублевиков мешок. Ты мне за правду полюбился, поди, дай бог, чтоб ты с моей руки разжился. Смотри, лишь промотать сих денег не моги, и к нужде их ты береги. 500 рублей тут верным счетом. Прощай. Сапожник мой, схватя мешок, скорей домой, не бегом, летом, примчал гостинец под полой, и той же ночи в подземелье зарыл мешок. И с ним свое веселье. Не только песен нет, куда девался сон. Узнал бессонницу и он. Все подозрительно, и все его тревожит. Чуть ночью кошка заскребет, ему уж кажется, что вор к нему идет. Похолодеет весь, и ухо он приложит. Но, словом, жизнь пошла, хоть кинуться в реку. Сапожник бился, бился, и, наконец, за ум хватился. Бежит с мешком к откупщику и говорит: «Спасибо на приятстве, вот твой мешок, возьми его назад. Я до него не знал, как худо спят. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен». Не миллион. Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток. Эй, живи, не тужи, умрешь, не убыток. Эй, живи, не тужи, умрешь, не убыток. Богачу, дураку, и с казной не спится. Бабликол, как сокол, поет и веселится. Бабликол, как сокол, поет и веселится. Он идет да поет, ветер подпевает. Сторонись, богачи, беднота гуляет. Сторонись, богачи, беднота гуляет. Рожь стоит по бокам, отдает поклоны. Эй, присвистни, бобыль, слушай, лес зеленый. Эй, присвистни, бобыль, слушай, лес зеленый. Уж ты плачь ли не плачь, слез никто не видит. Оробей, загорюй, курица обидит. Оробей, загорюй, курица обидит.

твердит красавица. По них ли я невеста? Но право их затеи неуместно. И не таких я женихов с двора с поклоном проводила. Пойду ли я за кого из этих чудаков? Как будто б я себя замужеством торопила. Мне жизнь девическая ничуть не тяжела. День весела, и ночь я, право, сплю спокойно. Так замуж кинуться ничуть мне не пристойно. Толпа и это уплыла. Потом отказы слышат те же, уж стали женихи навертываться реже. Проходит год, никто не идет. Еще минул годок, еще уплыл год целый, к ней свах никто не шлет. Вот наша девушка уж стала девой зрелой, зачнет считать своих подруг, а ей считать большой досуг. Та замужем давно, другую сговорили, ее как будто позабыли. Закралась грусть в красавицу на грудь. Посмотришь, зеркало докладывать ей стало, что каждый день, а что-нибудь из прелести ее лихое время крало. Сперва румянца нет, там живости в глазах, умильные ямочки пропали на щеках, веселость, резвости как будто ускользнули, там волоска 2-3 седые проглянули. Беда со всех сторон! Бывало, без нее собранье непрелестно. От пленников ее вкруг ней бывало тесно. А ныне, ах, ее зовут уж на бастон. Вот тут спесивица переменяет тон. Рассудок ей велит замужством торопиться. Перестает она гордиться. Как косо на мужчин девица не глядит, а сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтоб в одиночестве не кончить веку, красавица, пока совсем не отцвела, за первого, кто к ней присватался, пошла, и рада, рада уж была, что вышла за калеку. По речке вдоль да по казанке сизой селезень плывет. Вдоль да по бережку, вдоль по крутому добрый молодец идет. Ох, чай, примечай, куда чайки летят. Добрый молодец идет. Кому мои кудри, кому мои русы достанутся расчесать. Ох, чай, примечай, куда чайки летят, достанутся расчесать. Ох, 3 деревни, 2 села, 8 девок, 1 я. Куда девки, туда я. Ох, девки в лес, а я за ними, девки сели, и я с ними разговариваем. Сашенька, Машенька, душенька, парашенька, разговариваем. Доставались кудри, доставались русы, старым бабушке чесать. Ох, она не чешет, ох, она не гладит, а только волосы дерет. Ох, чай, примечай, куда чайки летят, только волосы дерет. Доставались кудри, доставались русы, красной девице чесать. Вот она-то чешет, да вот она-то гладит, волос к волосу кладет. Ох, чай, примечай, куда чайки летят, волос к волосу кладет. Ох, 3 деревни, 2 села, 8 девок, 1 я. Куда девки, туда я. Ох, девки в лес, а я за ними, девки сели, я с ними разговариваем. Сашенька, Машенька, душенька, парашенька, разговариваем. Сашенька, Машенька, душенька, парашенька, разговариваем.